Глава 15. Диктатор остался один. В доме все спали. Опустив голову на руки, Робеспьер долго неподвижно сидел за столом. Он думал, что его речь не спасет, не возродит человечество, как невелико производимое ею впечатление. Думал, что вряд ли Давид выпьет с ним цикуту, и что бессмертие души совершенно не утешила Баррера. Браун встал, зевнул, потянулся, подошел к хозяину и положил ему голову на колени. «Может быть, еще этой ночью убийцы ворвутся в дом и прикончат его, и вместе с ним добродетельную семью, на которую его дружба должна неминуемо навлечь несчастье. Не все ли равно?» Душа Робеспьера была полна и настроена торжественно. Он взял листок бумаги и написал несколько стихов. «Кто праведен, идет в последний путь страдания. Однако не страшусь, что смертный час грядет. Пусть так, но как стерпеть, что торжествует злоба, что нестерпимее, чем быть у края гроба, столь ненавидимым и сгинуть за народ?» Перевод